Глава 8. Родственные связи. Из-за сильного гула внутри салона было плохо слышно, но я все же расслышал и совершенно точно не ошибся. Голос был знакомый. Удивленно покрутив головой по сторонам, я трижды приводил взгляд с одного человека на другого, пока не увидел его обладателя. Черт возьми, это был Док. Наш Док, медик группы Z, почти 3,5 месяца провалявшийся в госпитале с серьезным ранением. Это что, его только-только выписали из госпиталя, что ли? Нормально. А я за это время успел отлежаться там 2 раза и уже насобирал поводов для того, чтобы лечь туда в 3-й раз. А он только закончил прохлаждаться. Какого черта он тут делает? Старший той группы, что эвакуировалась с аварийно севшего Ми-8 на прибывший Ми-24 и сейчас державший меня на мушке, поднял голову и вопросительно посмотрел на Дока. «Знаешь его?» — спросил он, кивком указав на меня. Было не слышно, но я прочитал по губам. Благо, все было очевидно. «А то!» — громко ответил тот, кивнув. «Мужики, все в порядке! Это свой человек!» Командир кивнул. Стволы автоматов почти синхронно опустились. Старший протянул мне ладонь, помог подняться. «Ну, извини, ситуация, сам понимаешь», — он произнес мне это почти в ухо. Затем быстрым взглядом пробежался по моему внешнему виду. «Ну да, я сейчас черт знает на что похож». А после, держась за рукояти, он добрался до проема, через который можно было поговорить с командиром крокодила. Остальная группа из 3 человек тоже отступились, расслабились. Док подошел ближе, посмотрел на мои ноги, и его лицо сразу же изменилось. Ну да, я по болевым ощущениям чувствовал, что медицинская помощь мне точно не помешает. Ноги, перемотанные грязными, сполшими бинтами, все в кровавых пятнах. Конечно же, медик заволновался. Само собой, с незажившими ранами бесследно мой недавний марш-бросок пройти не мог, а я скакал, как горный баран. Сорвав аптечку с переборки, он тут же принялся оказывать помощь. Он был единственным, у кого на руках не было оружия. То ли отстрелялся и выбросил лишний груз, то ли изначально был без ствола. Это уже потом, спустя несколько минут, выяснилось, что у него была СВД, которая в настоящий момент просто лежала на полу салона. Мой взгляд упал на ящик, который они эвакуировали с собой. Вероятно, тот Ми-8, обломки которого остались внизу, транспортировал в Мазари-Шариф какой-то особый груз, который и охраняли эти бойцы. Странно, почему их так мало? А что касается самого Дока, то, скорее всего, его подкинули по пути. В Афгане это нормальная практика. Было бы разрешение от вышестоящего командования. А оно, наверное, было. Но, опять же, шло вразрез с тем, что вертолет перевозил что-то важное, что не должно было достаться духам. Не удивлюсь, если после нашего последнего задания уже половина ограниченного контингента советских войск в Афганистане знала, кто такая группа Z. Упоминание о принадлежности к ней само по себе своеобразный пропуск. Мы не говорили, внутри было слишком шумно. А использовать гарнитуру я не хотел. Док наверняка спросит, как я тут в таком виде оказался и что произошло. Не говорить же, что я задержанный и во время нападения выжил лишь чудом. К тому же у присутствующих могут возникнуть новые вопросы, мол, как так? Минут через 20 с лишним обе вертушки пошли на посадку. Сели без проблем. Около Мазари-Шарифа была развернута цепь наблюдательных блокпостов. Поэтому здесь было безопасно. Духи сюда не добирались. Да и в свете последних событий вряд ли бы кто-то решился бы на столь дерзкую выходку. Едва мы выгрузились, как ящик утащили все те же лица, а Док остался со мной. Он тоже не знал, что именно они перевозили. Свою историю я ему рассказал кратко, буквально в трех словах, затем поинтересовался сам. «А ты как в этой вертушке оказался?» «Да так, запутанная и неинтересная история. Должны были выписанных бойцов везти в Кундуз, но в последний момент все переигралось. Поменяли пункт назначения, время вылета, маршрут. Появились эти ребята, всех сгрузили обратно на землю. Меня сначала тоже, но потом, уже перед отлетом, разрешили». «С чего это вдруг?» — я поднял бровь. «Ну, насколько я понял, звонил Кэп, договорился как-то. У него же везде знакомых полно, а вы, судя по последней операции, хорошо прославились. Я пока в госпитале валялся, много чего слышал. А еще Игнатьев сказал, чтобы я прямо из Кундуза двигал в Мазари-Шариф, типа сбор будет». «Наш сбор?» «Я так понял, да». «Погоди, а сам Кэп где?» «В Ташкенте, все еще в госпитале. Мы с ним виделись неделю назад. Настроение у него хреновое. Отстраняет его. Возможно, на дембель пойдет по здоровью». «Знаю. Но погоди. Раз он в Ташкенте, то кто же нас тогда собирает?» «Даже не знаю». Док пожал плечами. У меня в голове тут же возник другой вопрос. «Ты про Шута что-нибудь слышал?» «Нет. А что с ним?» «А это как раз самое начало моей истории. Пашу Корнеева забрала военная комендатура. Только история эта очень странная и совсем мутная. На нас пытаются повесить убийство командира Кундузского разведбата. Та еще гнида, но с кучей влиятельных друзей». «Ни хрена себе! А кто его завалил на самом деле?» «Как раз Шут и стрелял, иначе во мне появилась бы пара новых дырок. Много выбора не было. Сложная ситуация». «Ясно», — протянул док. «И где сейчас Паша, никто не знает». «Мне нечего сказать по этому поводу», — тихо ответил я. «Ладно, какие были дальнейшие указания по твоему прибытию сюда, на авиабазу?» «Никаких». «Очень интересно, но ничего не понятно». Пока мы стояли на бетонке, сзади к нам подъехал штабной УАЗ-469, типичного темно-зеленого цвета. Скрипнув тормозами, тот остановился метрах в 20. С водительского места выскочил молодой лейтенант. «Старший сержант Хорев?» — громко спросил он. «Да», — отозвался док, — «а что?» А я внезапно поймал себя на мысли, что совсем забыл его фамилию. За время учебы в учебном центре привыкли к коротким прозвищам и позывным. Вот до чего служба доводит. «Садитесь в машину. У меня приказ доставить вас в штаб». «Чей приказ?» «Полковника Хорева». И тут в голову закрались смутные сомнения. Я вопросительно, даже с подозрением, посмотрел на дока, и тот вдруг смутился. «Что?» — спросил он. «Фамилии у вас одинаковые. Не похоже на совпадение», — неторопливо ответил я, глядя на медика. «А это и не совпадение. Полковник Хорев — мой отец», — просто ответил тот. «Я этим не горжусь. Ранее нигде особо не афишировал. Только я и понятия не имел, что он здесь». «А кто твой отец вообще?» «Я не знаю толком. Мы с ним не очень-то общались последние пару лет. Работа у него была слишком секретная, чтобы он о ней что-либо рассказывал. Да и я не шибко интересовался. Мне как-то больше медицина нравилась. Не зря же я в столице 4 года на хирурга учился». Я хорошо знал дока, не думаю, что он сейчас что-то скрывал. И все же получалась очень интересная история со странными совпадениями. Один из участников группы Z вдруг оказывается близким родственником старшего офицера ГРУ который имеет непосредственное отношение к созданию самой разведгруппы, а помимо этого еще и к ее прямой деятельности. И якобы ДОК ни о чем подобном не знал? Нет, конечно, такое может быть на самом деле, хотя подобное и маловероятно. Ладно, поглядим, что будет дальше. «Машина долго ждать не будет», — напомнил недовольный лейтенант. «Еще бы! Где это видано, чтобы лейтенант ждал какого-то сержанта?» «Уже иду!» — отозвался Хорев. «Макс, давай со мной». «А стоит ли?» — засомневался я. «Никто не знает, что я прилетел в Мазари-Шариф. Меня в неизвестном направлении увезла комендатура, на которую внезапно напали. Никто и не подумал меня искать». «Этого я не знал, но вывод все-таки сделал». «Тем более», — твердо ответил док, — «отец может сориентировать, как поступить». «А ты в курсе, что сейчас именно твой отец является нашим непосредственным командиром?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Он принимает решение, куда и в каком составе отправлять нашу группу». «Да ну!» — док натурально изумился. «Ты сейчас так пошутил, что ли?» «Без шуток. Ну ладно, раз так, то я, наверное, поеду с тобой, как раз посмотрю на его реакцию. Это будет интересно». Мы направились к машине, но тут лейтенант заупрямился. «Мне приказано забрать только одного человека». «Все в порядке, лейтенант», — хмыкнул я. Видно было, что тот только недавно встал на должность, да и вообще надел офицерские погоны. Полковник Хорев удивится, когда увидит меня вместе со старшим сержантом. «Поддерживаю», — кивнул медик. Тот поколебался, но больше возражать не стал. Мы влезли в УАЗик, оба на заднее сиденье. При этом я заметил, что док забыл про ту винтовку, что все так же лежала в салоне Ми-24, стоящего неподалеку. А у меня оружия не было изначально. Возможно, она трофейная. Внутри салона 469-го пахло именно так, как пахнет, наверное, во всех машинах этого типа. Пылью, маслом, дешевой обивкой и чем-то еще неуловимым. Хоть транспорт и был штабным, было вполне очевидно, что водитель за чистотой салона не очень-то и следил. Ну, это я так, просто профессионально подметил. Лейтенант отвез нас к зданию штаба, высадил у входа. Выбравшись сам, повел нас внутрь двухэтажного здания, накрытого светло-коричневой маскировочной сеткой. Он провел нас по центральному коридору, дошел до самого конца и свернул налево. Мы уперлись в дверь, на которой висела табличка «Щукин ВВ». Скорее всего, никакого товарища Щукина здесь уже давно не было. В советской армии имелась такая традиция забывать про таблички на дверях кабинетов начальников служб. Кто-то куда-то перевелся, пошел на повышение, сменил точку дислокации. Шли месяцы, даже годы, а таблички не менялись. Свои люди на них не обращали никакого внимания, а чужие постоянно путались. Впрочем, о чем это я? Разве в российской армии не то же самое? Лично был свидетелем того, как на одном из кабинетов секретки типичная красная табличка с фамилиями сотрудников устарела лет так на 20. И ничего, всех все устраивало. Постучав в дверь, лейтенант приоткрыл ее и заглянул внутрь. «Разрешите, товарищ полковник». «Лейтенант Раков поставленную задачу выполнил. Доставил старшего сержанта Хорева и прапорщика Громова». С той стороны раздался возглас удивления. Лейтенант отшатнулся в сторону, дверь широко распахнулась, и на пороге появился тот самый офицер, с которым я уже говорил ранее, когда лежал в госпитале. Увидев меня, он остолбенел. «Громов! А ты тут откуда взялся?» «Эвакуировался», — без тени улыбки отозвался я. «Комендатура меня забрала сразу по выписке из госпиталя. Ну, вам это наверняка уже известно. Увезли меня куда-то на север, а потом на колонну напали. Я один выжил, После потерял сознание от болевого шока. А когда открыл глаза, то понял, что еще жив. Один местный житель помог. А тут вдруг неподалеку наша вертушка упала. Я туда, а на ней мой боевой товарищ, один из членов группы Z, раненый больше 2 месяцев назад, и по совместительству ваш сын. Так вот мне и повезло оказаться здесь. Повисла напряженная пауза. Лейтенант Раков молча стоял, как истукан, и, скорее всего, при этом вообще ничего не понимал. «Так, лейтенант», — полковник хмуро посмотрел на младшего офицера. «Ты свободен. Объявляю тебе благодарность. Молодец». «Служу Советскому Союзу», — отчеканил тот и как-то незаметно потерялся. «Так, а вы двое входите». Оказавшись в кабинете у товарища Щукина ВВ, стало очевидно, что моя теория была верна. В кабинете ранее сидело не менее 3 офицеров. Сейчас тут никого не было. «Садитесь». Мы заняли свободные места у Т-образного стола. На столе были следы желтоватой пыли, своеобразные визитные карточки Мазари-Шариф с ее вечными пыльными бурями и ветрами. Обстановка спартанская, смотреть не на что. Сам полковник Хорев тоже уселся за стол, смерил нас внимательным взглядом. «Так, ну, во-первых, я очень рад тому, что ситуация с Громовым наконец-то разрешилась, пусть и так, совершенно неожиданным для меня образом. Хочу отметить, что прямо сейчас еще 2 наши группы осматривают тот самый квадрат, где было совершено нападение на вашу колонну. Кстати, довожу до твоего сведения, Максим, с вас сняты все обвинения». «А как быть с прапорщиком Корнеевым?» — уточнил я. «С ним тоже все в порядке. Повторюсь, все обвинения уже сняты, а того нерадивого начальника, который дал команду вывести тебя за пределы гарнизона, уже допрашивает КГБ. Всплыло кое-что интересное, но мне об этом немного известно. Да вряд ли тебе сейчас это нужно знать». «Оперативно», — ответил док, выслушав доклад отца. «И все равно недостаточно», — дерзко добавил я, глядя на полковника. «Помню, во время нашего последнего разговора в госпитальной палате вы меня заверили, что никакой угрозы нет и проблема решена. А на деле что получилось?» Тот вздохнул. «Признаю, ситуация вышла из-под моего контроля. Но главное, мы раскрыли, кто именно стоял за тем хвостом, что тянулся от вашего прошлого комбата». «И? Кто это был? Кто отдал приказ?» «Неважно», — вдруг отозвался полковник, изменившись в лице. «Сейчас я бы хотел поговорить о другом, более важном. Ну, во-первых, я рад, что ты наконец-то вернулся в строй». При последних словах он посмотрел на сына. «Ты почему ничего не говорил?» — вдруг спросил док, перебив отца. «Почему я от Громова, да еще и в такой ситуации, случайно узнаю, что мой отец оказывается прямым начальником, который отдает приказы нашей группе?» «Так было нужно», — невозмутимо ответил тот. «Скажем так, это не самое главное в этот момент. Есть куда более важное дело, которое и заставило меня собрать здесь вашу группу. А все остальное мы обсудим с тобой наедине, хорошо?» Последние слова он произнес какой-то непонятной интонацией, но я не стал ломать над этим голову. Пусть родственники сами разбираются над своими отношениями. «Договорились», — кивнул док. Я тяжко вздохнул. Боль давала себе знать и весьма ощутима. «Тебе в госпиталь нужно», — тихо напомнил медик. «За время полета на крокодиле тот успел меня немного подлатать. Жаль, что промедола у него не оказалось. И лучше не тянуть». «Успею», — недовольно отмахнулся я, глядя на полковника. «Может, перейдем к делу?» Полковник не стал делать акцент на моей манере разговора. В общем так. Вашего командира, майора Игнатьева Александра Николаевича, отстранили от занимаемой должности. На его место командира группы замены пока нет. Она и не требуется, по крайней мере, в данный момент. «Зачем нужен общий сбор? Тем более здесь, в Мазари-Шариф?» — спросил я. «Ну, вы в курсе, что сейчас в Афгане все кипит и бурлит. У вас в скором времени будет новое задание». «Серьезно?» — я едва не подавился от удивления. «В таком состоянии я не то что на задание идти, я и до госпиталя самостоятельно не доберусь». «Знаю, по тебе заметно. Но, во-первых, речь не о тебе. Задание несрочное, и оно не для всех. На него будет привлекаться не вся группа, а только 3 человека». Мы с доком переглянулись. Очевидно, что ни я, ни он такого не ожидали. «Что за задание?» «А это уже другой вопрос. Его мы обсудим позже. Что касается тебя, Громов, то у тебя есть 2 недели, чтобы в госпитале привести себя в порядок, а затем отправиться в Краснодар. Ты знаешь, зачем». «Конечно же, я знал. Мне предстояло стать курсантом высшего военного училища, так сказать, кардинально сменить профиль и род деятельности в целом. Не скажу, что я был от этого в восторге, но и постоянно скакать по Афганистану, а затем израненному возвращаться в госпиталь, уже просто осточертело. С другой стороны, полковник Хорев меня очень заинтриговал. Что же там за задание такое, раз привлекают не всех? Выпытывать я не стал, хотя любопытство имелось. Выслушав полковника, я сдержанно кивнул. «Здесь, на базе, уже находится почти вся ваша группа. Артемов, Иванов, Самарин и Смирнов. Корнеев тоже здесь. Все будут находиться в режиме ожидания, это понятно? Прапорщик Громов, дуй в лазарет. Пусть тебя тщательно осмотрят и решат, что с тобой дальше делать. А ты останься». Последние слова были адресованы доку, хотя он и был не в восторге. Я вышел из кабинета, медленно отправился обратно к выходу из штаба, и там, буквально нос к носу, столкнулся с шикарной брюнеткой в комбинезоне технической службы военной авиабазы. Черт возьми! Едва взглянув на ее лицо, я приятно изумился.